и судьба этой роковой девушки была для него не безразлична. Во всяком случае, она не знала об ужасном конце Давера, но Риддер был уверен, что это известие доставит ей злую мрачную радость. «Где же он теперь? Я говорю об отце». Пауза. Она получила ответ, который Риддер не расслышал. «На лодке? Он никогда не вернется. Я и пароходам не всегда доверяю, а не то, что этой жалкой скорлупе». «Почему он нас не отпустил, когда мы его вытащили из тюрьмы? Я просила, я клянчила. Мы могли бы теперь жить в Венеции или еще где-нибудь в довольстве, с удобствами». Тут молодая девушка внезапно прервала ее, и фигура миссис Бертон исчезла в стене. Стука закрываемой двери не было слышно, но мистер Риддер догадался о том, что произошло. Тихо и осторожно пошел он вперед, пока не достиг полоски света на противоположной стене. Он остановился у двери и стал подслушивать. Голоса были слышны ясно, тем более, что говорила почти одна миссис Бертон. «Думаешь, отец что-нибудь заметил?» В голосе ее прозвучало беспокойство. «Я подразумеваю Давера. Ты могла бы это от него скрыть? Мне бы пришлось солоно, если бы он об этом узнал. У него такие обширные планы относительно тебя, принцы, герцоги и тому подобный вздор. Если бы он не был сумасшедшим, он давно бы отказался от всей этой истории. Я ему часто говорила об этом, но он на мои слова не обращал ни малейшего внимания». «А кто на них вообще обращал когда-нибудь внимание?» — устало спросила молодая девушка. «Я просила старика отпустить тебя. Я ведь знала, что в решающую минуту ты ни на что не пригодишься». Мистер Риддер услышал чьи-то рыдания. Глаза у миссис Бертон были на мокром месте. «Он останется здесь лишь для того, чтобы поймать Риддера», — простонала она. «Что за безумие! Этот проклятый гусь, я бы сама его изловила, если бы была для этого достаточно подлой». Издали донесся звук быстрых шагов. Кто-то шел по тоннелю. «Это отец», — сказала миссис Бертон. Риддер крепко сжал Браунинг в руке. Лучше пожертвовать одним патроном, но не идти на риск. Внезапно шаги смолкли, и в то же время раздался в конце тоннеля громовой голос. Как будто кто-то окликнул Флака, и он пошел обратно, потому что звук его шагов становился все тише и тише. Мистер Риддер подумал, что этот день для него фатально несчастливый. Он лежал на земле и ясно мог различить фигуру Джона Флака. Один нажим пальца, и вся эта история была бы кончена. Мысль ему понравилась, и его палец готов был прийти в движение. Но все в Риддере воспротивилось перед хладнокровным убийством. Кто-то шел с противоположной стороны. «Грей», — подумал он, — «он должен немедленно предупредить его». Риддер осторожно поднялся и побежал навстречу. И тут случилось то, чего он опасался. Грей заметил его и громко крикнул: «На другой стороне ничего нет, мистер Риддер!» «Тише вы, идиот!» Он тут же понял, но было уже поздно. Он нагнулся и быстро взглянул вдоль тоннеля. У входа в него стоял Джон Флаг с вытянутой вперед шеей. Голос сыщика слышал не только он. Браунинг был бесполезен. Обе женщины полностью прикрывали фигуру человека, которого мистер Риддер поклялся уничтожить. Когда он достиг конца тоннеля, ведшего в Исполинскую пещеру, обе женщины и старик исчезли. Риддер обладал превосходным зрением. Он тотчас заметил лодку, которая была уже на воде, и трех беглецов. Они спустились с высокой каменной лестницы, которая вела к воде, и бросились к скалистой площадке, которая, очевидно, служила пристанью. Что-то ударилось о скалу над головой Риддера, и на него посыпался дождь раздробленных камней. Слетело облако пыли. Это был результат оглушительного взрыва. «Они стреляют с лодки», — хладнокровно заметил Риддер. «Лучше бы они сдались, Грей. Мне жаль принудить силы этих беспокойных людей к молчанию». «Простите, мистер Риддер», — сокрушенно сказал сыщик. «Я совершенно не знал». «Ладно», — коротко произнес Риддер. Трах! Трах! Одна пуля шлепнулась о стену влево от него. другая просвистела между ними Греем. Последний лежал на земле за маленьким выступом скалы.